Глава 10. Йота. Вилмар Госс переменился в последнее время. И это заметила не только Мари. Допросы, которые он проводил, превратились в свободные беседы, и бог знает, что он записывал при этом в протокол. Он больше не расспрашивал Мари о Кассандре. Почему-то она сразу почувствовала себя легче и стала сама рассказывать ему. Конечно, всего лишь какие-то незначительные вещи, случаи из детства. И он всегда смеялся там, где она хотела. Или качал головой, где это было уместно. Стыдно признаться, но Мари даже стала с нетерпением ждать его визитов. К ней приходил такой же, как она, человек, а не охранник. Одиночество ненадолго отступало. А вот ночью было по-настоящему страшно. Заснуть не получалось часами. И Мари мучилась, вертелась на узком матрасе с открытыми глазами, с закрытыми глазами, то на спине, то на животе. Сколько прошло времени? Где сейчас Кассандра? Как там мама? Мари ничего не знала. Грудь разрывала изнутри, и хотелось плакать, но не получалось. Плачут от жалости к себе, а жалости не было. Только тупое отчаяние. Она в ловушке. Они ее убьют. Госс не появлялся почти целую неделю, и Мари заволновалась. Неужели он уехал? Последняя ниточка, удерживающая ее от безумия. Может быть, его перевели? Почему он ничего не сказал, не попрощался? Мари сидела на постели, закутавшись в плед с катышками, и раскачивалась взад вперед. Свет за окном угасал, наступала ночь, и все повторялось снова. «Клингер на выход!» Знакомый голос. Мари поспешно затолкала в рот остатки хлеба, выданного на завтрак. Он был хоть и жесткий, но вкусный. Щелчок, звук отворяющейся решетки, скрежет металла. И вот он перед ней, в слегка помятой форме, с болезненной усмешкой на губах, с седыми висками. Мари испытала такое облегчение, что ей даже захотелось его обнять. «О, Госс!» — воскликнула она с набитым ртом и разрыдалась. Он предусмотрительно придержал ее за локоть. Охранник, выступивший из тени коридора, надел на Мари наручники. «Без истерик, прошу», — сухо заметил Госс. «Пройдем в кабинет». Ее усадили на пластиковую табуретку. Госс, как обычно, расположился напротив и открыл журнал. Второй охранник кивнул и вышел. Мари вскинула глаза. Он избегает ее взгляда. «Почему?» «Есть какие-то...» — начала она. «Здесь я задаю вопросы», — отрезал Вилмар Госс. Она замолчала. Было слышно, как Госс стучит каблуком ботинка по полу. «Куда сбежала твоя сестра Кассандра Клингер?» «Я не знаю». Она сжала зубы. В глазах Госса плясали два дьявольских огонька. Он смотрел на нее, но словно не видел. «Почему? Почему?» «Ты знаешь?» «Ну, в Ельну». На мгновение огоньки погасли, и на его лице появилось недоумение. «Да, таким она его знала». Но Госс тут же снова нахмурился и сжал губы в ниточку. «Где ваш отец?» На этот раз удивилась Мари. Им было прекрасно известно, кто ее отец, где он и чем занимается. И Госс давно уже о нем не спрашивал. «Нет, он не в Алилуте», — отозвался Госс. «И не в поселке. Он исчез». «Одним больше, одним меньше», — пробормотала Мари. И тут же вскрикнула от резкой боли, хлестнувшей по шее. Мари обернулась. За ее спиной, вытянувшись вдоль стены, стоял охранник, которого Мари боялась больше остальных. Но когда он успел зайти? Или он был здесь с самого начала? В своей серой униформе он почти сливался со стенами, да и лампа была поставлена для того, чтобы светить жертве в лицо, а не освещать углы. Госс буравил ее тяжелым взглядом. «Продолжай», — проронил он. Она хотела спросить, куда продолжать, ведь ей нечего сказать, но ее снова ударили, на этот раз по пояснице. Было больно, но Мария осознавала, что надо готовиться к худшему. Это только начало, только разминка. Страшнее было другое. Что они сделали? Что они сделали с Вилмаром Госсом? «Я на этом завершу», — запинаясь, сказал Госс и вышел из комнаты. Мария осталась. Она чувствовала, что глаза наполняются слезами. Как назло в такой момент. Она не хотела, чтобы они видели ее слезы. Мария очнулась на полу в своей камере. Разве для того ее лечил их местный врач, чтобы они снова ломали ей ребра? Мари пошевелилась. В груди росло и крепло новое чудовищное ощущение. и оно не имело ничего общего с физической болью, которая разливалась по всему телу. Мари никогда не думала, что может кого-то ненавидеть. Она верила, что в каждом человеке и в каждом поступке есть доля хорошего и плохого, силы и слабости. Она взывала к разуму сестры, когда ту переполняли эмоции, и к ее чувствам, когда Кассандра отказывалась идти навстречу другим. Мари была убеждена, что если ты честный и добрый человек, как их отец, то можно прожить всю жизнь, ни разу не испытав ненависти. Но сейчас, сидя на полу, подтянув к себе озябшие ноги и подтирая подолом рубашки кровь из носа, Мари смотрела на закрытую дверь своей клетки и ненавидела этих людей. Ненавидела их средневековые методы. Ненавидела Ротора, ненавидела Федерацию и ненавидела Госса. За то, что он подразнил ее надеждой и снова бросил одну. Время то ли ползло, то ли стремительно неслось. Без часов Мари никогда не могла сориентироваться, и уж тем более в таком состоянии. Ей казалось, начало темнеть. Протянув руку, она сумела кончиками пальцев захватить плед на кровати и потянула его на себя. Встать не было сил. Даже просто держать на весу руку было трудно. Мари замерла на мгновение, закрыла глаза, вдохнула, выдохнула и потянула снова. Что-то шлепнулось на пол. Разлепив глаза, Мари попыталась разглядеть упавший предмет, но в камере было уже слишком темно. Мари неловко развернулась, вытянулась и стала ощупывать пол. Вот же он, полиэтиленовый кулек. Трясущимися пальцами она принялась разворачивать пакетик. Боже, как громко он шуршит. Или так только кажется из-за невыносимой пульсации в висках. Последний узел не поддавался. Пошло все к черту. Плед наконец соскользнул с тонкого матраса и накрыл половину ее измученного тела. Мари забралась под плед с головой, прижала к себе кулек и свернулась калачиком. Хотелось думать о хорошем, не падать духом, быть сильной, но у нее не осталось сил. Любой светлый момент отзывался в душе глубокой раной. Кассандра. Она ее больше не увидит. Была ли Кассандра всегда с ней честна? Смогли бы они остаться вместе в поселке, или судьба закинула бы их в разные концы страны? Что ж, она ведь ей даже не сестра. О родителях думать, об отце, который верно их вовсе не любит, иначе бы не бросил. «О, нет», — возразила бы мама, — «он не бросал». Ложь. Когда они в последний раз его видели? И мама. Мама тоже хороша. Запирала их дома одних, когда они были еще совсем маленькие. В шкафу у нее всегда стояла бутылка виски. Мари это знала. И отец знал. Даже Стафис знал. Бедный Стафис. Один с маленькой сестрой. Теперь потерял ее, Мари, навсегда. О, Стафис. Она ведь столько дней о нем не вспоминала. Специально старалась не думать, чтобы не разбивать себе сердце. Но теперь уже поздно. Все пропало. Осколки, осколки. По осколкам голыми ногами. Утро. Никто не пришел и хлеба не дали. Мари смогла вскарабкаться на матрас. Прислонилась было к стене, холодно. Закуталась в плед и лежала, тупо глядя на дверь. Казалось, прошли часы. Вчерашний кулек снова попался под руку. Мари потерла ладони, подула на пальцы и занялась узлом. Он вовсе не был таким сложным и тугим, как ей показалось ночью. Вообще не было там, по сути, никакого узла. Мари развернула пакет и вытряхнула содержимое на кровать. Небольшой блокнот и коробку с карандашами, 10 цветов. Что это? Она открыла блокнот и на первой странице прочитала. «Подумал, это тебя приободрит. Карандаши акварельные. Нарисуй нам жизнь. Твой В». «Твой В» было зачеркнуто один раз, подчеркнуто снизу точечками и еще раз выведено чуть ниже. Мари расплылась в улыбке. Это было так глупо, так по-детски, и все же. Вилмар Госс подарил ей карандаши. Причем акварельные, что бы это ни значило. Мари совсем не разбиралась ни в карандашах, ни в красках, и художник из нее был так себе. Но это не имело значения. Она перевернула страницу, закусила губу, задумалась на мгновение и принялась рисовать.